Глава 18. Кто это? А что? Тоже на конференцию приехал? Нет, думаю, что нет. Варвара, с тобой все в порядке. Это твоих рук дело. Осколки от чего? Стакан разбила, но перед этим наткнулась на этого красавчика и вылила ему на рубашку морс. Ужас, господи, какой ужасный ужас! Девушка схватилась за щеки, округлила глаза от ужаса, уставилась на Медведева. А он ничего не мог понять. У него у самого крыша, как говорят, ехала и дымилась. То, что они вытворяли с Элиной в лесу, не лезло ни в какие рамки. Ну ладно, секс, взрослые люди, понять можно, но не среди белого дня и не у сосны, лишь приспустив брюки и развернув лисичку к себе спиной. Чёрте что! Стыдно, сил никаких не было. Но за это, после того, как все получили удовольствие и своим стоном распугали всех местных зверей, птиц и насекомых, Медведев заслуженно, как он признал сам, получил звонкую оплеуху. Вторую уже. Это входит в нехорошую привычку. Оправдываться не стал, провожать Элину до ее домика тоже. Время для разговоров было потеряно, и момент тоже был упущен. Тимофей даже забыл, что хотел сказать, о чем спросить и какого лешего вообще шел повидаться. Постояв минут 5 у сосны, которая стала почти родной, ну, не каждый день у кого-то под ней случается страстное соитие, Медведев пошел к себе, благо дорогу нашел быстро. Решил не торопиться, принял душ уже в гордом одиночестве. Настроение было отличное, несмотря на все косяки и неумение держать себя в руках. Но ему даже пощёчина от лисички была в радость. Это значит, что она испытывает пусть негативные, но эмоции. И неравнодушна к нему. Она, конечно, пыталась еще заехать коленом по яйцам, но Медведев сберёг святое. Следующее мероприятие должно было состояться во второй половине дня. Есть после секса хотелось смертельно. Так что, придя в ресторан, Медведев готов был, как голодный тигр, сожрать все и всех. Дальше день пошел лучше, но Тимофей все больше отвлекался, потому что слушал рассказы коллег из разных городов, а думал об Элине. Нужно будет ее потом все равно найти. Держать себя в руках, отбросить инстинкты, влечения и все же поговорить. Но это было очень трудно сделать, находясь рядом с той девушкой, которая запала в сердце, а потом его разбила. И то, что она это сделала по делу, так и надо. Потому что даже тогда Медведев не мог просто трезво проанализировать, что от него хотят, и поговорить нормально. Где-то Тимофей был умный, а вот в чувствах и отношениях — дурак дураком. К вечеру закончились все мероприятия, наступило время ужина. Хорошо, что сегодня обошлось без адских танцев и чрезмерного возлияния спиртного. Медведев вышел из конференц-зала, обратил внимание, как около ресепшена какой-то гость ругался с администратором. Вышел на улицу и увидел Варвару, застывшую на середине дорожки. «Назарова, что с тобой?» «Ты видел его?» «Кого?» «Мужчину». «Из наших?» «Нет, не думаю. Где он? Куда ушел? Я должна его найти и извиниться». «Постой, а как же Алексей?» «Ой, да какой Алексей? Ты шутки его слышал? У нас в Житомире так каждый водитель шутит. И наш санитар в больнице, Олег. Зачем мне такой мужик, которого я могу встретить в своем городе? Мне нужен другой». «Уверена. Лёха вроде хороший парень, добрый». «Хороший, добрый, но не тот. Ты понимаешь, не тот». Варвара готова была расплакаться от обиды, досады и непонимания. И как так получилось, что именно этот огромный, как медведь по комплекции мужчина, вызвал доверие всего за сутки? Может быть, потому что он сам кого-то ищет или потерял. Варвара чувствовала это. «Ты же умная девушка, Варвара, и знаешь выражение, что не все то золото, что блестит. Тебе откуда знать, что для меня золото?» ну да, ниоткуда. Иди, у ресепшена был твой нежданный принц». «Только вот смотри, чтобы он не оказался конем». Медведев засмеялся так, что листва на кустах задрожала, а Варвара махнула рукой и поспешила в главный корпус. «Что там? Куда это она так припустила?» «О, Алексей, лёгок на помине, так сказать. Почему девушка недовольна? Почему ты еще не в короне, белой мантии и не на вороном коне? «Чего?» «А того, друг, того, что не надо вот так сразу погружать свою принцессу в реальность». Тимофей, положив на плечо Алексея ладонь, отвел того в сторону. «Нет, я ничего не понимаю, что происходит». «А то и происходит, Лёха, что прошляпал ты девушку. Это почему? Шутить надо меньше». «Да, как ни странно, так что иди учи стихи». «Ну, вроде все нормально было, Варя смеялась». «Из уважения только и всего. Не хотела тебя Олуха расстраивать, но ты еще можешь все исправить. Только не включай нервного хирурга в приемном покое, который дежурит вторые сутки и из всех слов помнит только матерные. Давай, беги, а то уведет твою Варю принц с Лысой горы». Медведев дал напутствие новому другу. Лёха парень был неплохой, из Ивановской области, молодой, веселый. Но Варвара, видимо, устала от таких. Но почему-то Тимофею не понравился тот мужчина у ресепшена. Его тон, манера общения. Мутный тип. Гонора много. Сумерки с каждой минутой все больше накрывали базу отдыха. Вот уже зажглись фонари вдоль дорожек, а Медведеву нужно было еще раз навестить свою лисичку. Тянуло магнитом к ней. И как так дурак жил столько месяцев без нее? А может быть, стоило ее послушаться, поехать в столицу, заняться там практикой? Но нет, нет, Медведев бы так не смог. Пытался уже, о чем не сказал Элине. Может быть, это и была причина их непонимания и ссор. Поэтому нужно было поговорить, наконец, нормально, а не получать пощёчины после фантастического секса. Хотя такой вариант Медведеву понравился тоже. «Извините, молодой человек». Тимофей даже вздрогнул от неожиданности. Очень близко за его спиной раздался голос. «Да». Он развернулся, чуть опустил голову и посмотрел на странного худощавого мужчину в бежевом плаще и шляпе. Наряд был, конечно, не по сезону, но вполне походил на одежду маньяка, который выскакивает из-за кустов и, распахивая плащ, показывает всем свои причиндалы. Медведев сдержал улыбку, но рассмеяться хотелось очень. Шляпа просто умиляла. Она закрывала половину лица. Но Тимофей отметил бледность, а в руках — странный тип. Нервно теребил телефон. «Извините, но я сейчас занят». «Жаль, очень жаль, но я должен вас предупредить». «О чем? «Он приехал». «Кто? Цирк? Или нет, дайте угадаю, Коломбо? Вы на него похожи в этом плаще и шляпе». «Вам смешно, да?» «Нет, нисколько. Так кто приехал?» «Неважно. Идите, но будьте осторожны». «Странный тип. Очень странный». Вроде элитная и очень недешевая загородная база. Опускают кого попало. Мужик пересмотрел сериалов, наверняка некие расстройства в психике есть, как, впрочем, у всех».